Глава 30. Мы не должны говорить об этом, о том, что случилось. Мы не говорим, не правда ли? В среду утром около 11 Амандина и Соланж были в своих комнатах. Ранее Батист взял Амандину на прогулку по саду и для посещения часовни, прежде чем отвел ее к Соланж. Пожелав им отличного дня, он сообщил, что навестит их вечером. Амандина бросилась в его объятия, и он ушел от них быстрой, неловкой походкой. Обе они, Амандина и Соланж, нервничали, каждая беспокоилась за другую. У них был ритуал, который мог им помочь успокоиться, вернуться к прежним отношениям, если такое действительно возможно — купание. Амандина заткнула пробку, помогла наполнить ванну теплой водой и ловко, как медсестра на курорте, разложила на стуле миндальное масло, фиолетовые капсулы, дающие пену с запахом сирени, достала полотенце. Соланж помогла ей раздеться, сесть в ванну. Амандина любит запах сирени, Соланж нет. Потом, держась за руки и прислонившись к вертикально поставленным диванным подушкам, переодевшись в свежие ночные рубашки, они сидели на диване перед почти погасшим очагом. Мария Альберта принесла им чай и маленькую корзиночку дикой земляники. «Мы не будем сейчас об этом говорить, не теперь. Когда сможем, тогда и сможем. Жан-Батист сказал тебе, что мы уезжаем, не так ли? Он хотел сказать об этом сам, и я согласилась. Он думал, что с ним ты будешь более откровенна, скажешь ему, если не хочешь ехать. Он спросил меня, и я сказала, что хочу. Хорошо, тогда все улажено. И я даже не волнуюсь по поводу моей матери, что она не сможет найти меня». Я оставила ей письмо. Кому ты оставила письмо? Моей матери. И, конечно, ты передала его через Деву Марию? Да. Она не слишком мне помогла, но, тем не менее, я доверяю ей. И что ты написала в письме? Я написала, что твоя фамилия Жофруа, и что мы едем в Авизе, и что я научусь доить коз. Я ведь научусь? Конечно. Жан-Батист дал мне листок бумаги, на который он пишет рецепты. Я знаю, что Дева Мария не доставляет почту. Я чувствую себя лучше от того, что написала записку и оставила ей. Мне так спокойнее. Я не рассказала матери о Жозет. Нет, нет, я и не думала, что ты расскажешь. Так ты готова ехать? Готова, и я даже рада, что никого из девочек нет сейчас. Или еще не все уехали? Нет, всех отправили на лето в разные места. По крайней мере, я так думаю. Как они удивятся, когда вернутся и узнают, что ты уехала. Но ты сможешь написать им, а не тебе. Надеюсь. Я буду скучать без Марии Альберты, Жозефины и других сестер, и без Батиста. Почему ты не вышла за него замуж? Тогда мы бы смогли забрать его с собой. Я спросила его об этом, и знаешь, что он ответил? Не уверена, что хотела бы услышать. Он сказал, наступит и наше время. Что это точно значит? Это другой способ сказать «возможно, когда-нибудь». «Так, возможно, когда-нибудь ты выйдешь замуж за Батиста?» «Хватит». «Я не уверена, буду ли я скучать по матушке. А ты будешь?» «Возможно, буду, но я думаю, что скучать — неправильное слово. Слишком много она оставила мне поводов подумать, слишком много. Я немного побаиваюсь ехать в поезде, совсем чуть-чуть». Это лучшая часть путешествия, трусишка. Я думаю, немножко волноваться не вредно. Немножко можно. Мы уедем в субботу утром. В 8:49 поезд от Монпелье до Нима. Там пересадка. Если все пойдет по плану, мы прибудем в Реймс где-то в понедельник утром. Возможно, немного позже. На скольких поездах мы поедем? На 4. Я хотела бы на 10, 20... Я обещаю, что в будущем мы будем много путешествовать, а пока ограничимся 4. Ладно. У нас 2 дня, чтобы собраться. 2 дня плюс остаток этого. Ты должна отдохнуть. Тебе это тоже необходимо. Давайте отдыхать вместе. Вместе. Амандина легла, положив голову Соланж на колени и закрыла глаза. Соланж гладила девочку по волосам, тихо напевала, пока сама не задремала. «Где же Жозетта?» «Я думала, что ты спишь», — не открывая глаз, Амандина сказала. «Я притворилась. Я всегда думаю о Жозетте, прежде чем заснуть, Но Батист говорит, что это пройдет. Я сказала ему, что никогда не забуду того, что произошло. А он ответил, что помнить и думать постоянно — это не одно и то же. Он считает, что даже если я не забуду, я скоро прекращу думать о Жозетте. Как ты думаешь, он прав? Я уверена, что он прав. Я отвечу на твой вопрос. Жозетту увезли в специализированную клинику. Такая больница, та же тюрьма. Как долго она там пробудет? Она останется там навсегда. С ней будут жестоки? Нет, но и любить ее там будет некому. Почему она это сделала? Соланж ласково погладила девочку по голове, помолчала, затем взяла ее личико в руки, чтобы видеть глаза. Я не знаю, этого никто не знает, даже сама Жозетта. Это был все тот же день, когда раздался стук в дверь. Соланж встала, чтобы открыть. «Думаю, это Мария Альберта с нашим обедом. Она проведет день с нами. Бонжур, матушка, я ждала». «Да, знаю, но я сказала Мари, что сама отнесу еду. Вы дремали? Я надеюсь, что не пришла слишком рано». Соланж подумала и ответила. «Боюсь, матушка, что скорее уже поздно». Паула смотрела на Соланж, пытаясь проникнуть в суть ее слов. «Согласна, слишком поздно». «Прошу вас, матушка, позвольте мне взять поднос». «Здесь вам собрали холодных закусок, чтобы всякий раз, когда захочется перекусить...» «Амандина». Паула протянула девочке руку, та теперь стояла позади Соланж. «Добрый день, матушка». Амандина взяла руку Паулы, сделала вид, что поздоровалась. «Прекрасно. Должна сказать, что вы обе выглядите хорошо». «Спасибо, матушка. Вы присядете?» — пригласила Соланж. Они втроем сели на диван, а Мандина в середине. Они улыбались друг другу, откинувшись на подушки. Смотря прямо перед собой, они с увлечением разглядывали потухший очаг. «Давно я здесь не была. У вас очень уютно, прямо как дома». «Возможно, вы захотите переехать сюда жить, матушка, теперь, когда мы уезжаем». «Вы могли бы спать на кровати Соланж, она побольше, и приглашать к себе кого-нибудь из сестер переночевать». Девочки часто рассказывали, как бегают по ночам в гости друг к другу. Я никогда не была у них, хотя Седо приглашала меня много раз, и... «Это не слишком удачная идея, спасибо». Соланж дернула Мандину за волосы, состроив гримасу. «Так значит, это правда, то, что вы уезжаете?» — спросила Паула. «В субботу», — кивнула Соланж. «Столько перемен!» — Паула повернулась так, чтобы видеть Соланж. Все еще сидя между ними, ощущая рост напряжения, Амандина спросила Паулу. «Хотите, мы возьмемся за руки?» Она протянула руку Пауле, та взяла ее, разглядывая свою старую коричневую руку в крошечной белой ладошке Амандины. «Иногда лучше просто держаться за руки, чем разговаривать», — объяснила она матушке. Амандина протянула другую руку Соланж и начала раскачивать их, пока женщины пристально смотрели друг на друга. Паула рассмеялась, потом спохватилась, мягко положила ручку Амандины на диван, встала. «Я вас оставлю. Обедайте, отдыхайте». «Благодарю за заботу, матушка». «Если бы я позаботилась раньше...»